Предвкушение Аликанте. Но именно в первые минуты в незнакомом месте возникает особенное ощущение ожидания и предвкушения. Замрите перед дверьми на привокзальную площадь. Всего один шаг, и приключение начнется. В нашем временном жилище в Аликанте когда-то убрали балкон-лоджию и вместо него сделали стеклянную стену с раздвижными панелями окна. Когда над морем вставало солнце, белая мебель, светлые стены и полы становились оранжево-апельсиновыми. Каждое утро апельсиновым было все вокруг, и сок в бокале, и отцветы на стенах, и солнышко. Вид на кварталы Аликанте можно увидеть на фото в приложении. Утром, неспешно потягивая кофе и сок, мы смотрели, как темнота за окном становилась синей, потом голубой, потом вспыхивало розовым. И вот над городом вставал оранжевый апельсинчик солнца. А вечером солнце падало за море красным мячиком, неожиданно быстро окуналось на горизонте до половины, потом еще чуть-чуть, и вот уже полностью тонуло в море. А небо еще долго переливалось розовыми, бордовыми, фиолетовыми оттенками, вбирая в себя золотые огни города. Уже на рассвете по пляжу начинали носиться туда-сюда любители спорта. Пожилые дамы гуляли вдоль кромки воды до темноты. Каждый день встречался забавный персонаж. Дочерно загорелый седой джентльмен в розовых стрингах. Налево, за городским пляжем, в дымке виднелись небоскребы Бенедорма. В центре, как только заканчивался старый город, начинались бульвары, парки и скверы, широкие улицы и магазины, универмаги, кафе, рестораны, кофейни. Огромные старые деревья раскинулись не только в парках, но и в двух шагах от нашего дома, вдоль дороги. Это даже не деревья. Это какие-то инопланетные существа, вросшие своими корнями-щупальцами в каменисто-глиняную почву. Они тянут свои корни к земле и цепляются все крепче, а кроны уходят куда-то очень высоко. По-испански они называются фикусами. Интересно, сколько лет надо выращивать фикус дома в горшочке, чтобы дорастить до такого размера? Мы приехали в национальный праздник, 12 октября, День испанской нации, и на одной из площадей расставили столы и стулья с бесплатным угощением для пенсионеров. Одна бабушка в мантилье и парадной блузке ела, пила и общалась с соседками, не отрываясь от пяльцев с черным кружевом. Дважды в неделю на площади у мэрии барахолка. Кто-то приходит на людей посмотреть и себя показать. Кто-то сидит и читает газету. В остальное время здесь прямо из асфальта бьют фонтанчики. А еще Аликанте — город белых голубей. Удивительно, но здесь чайки кружат над замком, а не над морем. Над морем, на всех городских площадях, на пляже сплошные голуби, в основном белые. На жарком солнце выгорают, не иначе. Приходский собор под ярким солнцем и ослепительно-синим небом показался слепленным из песка. Конкатедрал, со-собор, потому что в городе два кафедральных собора, посвящен святителю Николаю, второй — Святой Марии. Порт в Аликанте полон яхточек, корабликов и лодочек. К вечеру здесь оживают многочисленные рестораны и морские клубы. И все переливается огнями. В порту стоит на приколе Сантиссимо Тринидад. Увы, это лишь реплика самого могущественного корабля испанского флота. Его фото можно найти в приложении. Спущен на воду он был в 1769 году в Гаване и сразу получил прозвище «Эскориал морей». Корабль весил 4950 тонн. На нем было установлено 140 пушек, а команда состояла из 1160 человек. Это действительно огромное судно. Внизу в трюмах восковые фигуры изображают сценки из жизни корабля. Самое жуткое — с отпиливанием ноги раненому матросу. Весьма достоверно. Сантиссимо Тринидад принимал участие во многих битвах, но в итоге пришел к трагическому концу. В 1805 году во время Трафальгарского сражения Корабль находился под командованием адмирала Бальтасара Идальго Сиснероса, прозванного «Эль Магнифика» — «Великий». Корабль получил более 200 пробоин и 100 повреждений, и даже английский флот пытался спасти испанский корабль. Два английских фрегата сопровождали уже погибающий корабль в Гибралтар, но так и не достигнув родины, в 25 милях от Кадиса, 22 октября 1805 года Сантиссимо Тринидад затонул. Говорят, что гибель Эскариала Морей стала днем, когда навсегда прекратилось господство Испании на море. Сейчас самый грозный корабль XVIII века лежит на дне, в морских глубинах. Его орудия были подняты и установлены на пантеоне славы моряков в Кадисе. В Аликанте стоит всего лишь копия испанского галеона. Она построена за 2 года за 4 миллиона евро. Проходишь в двери и поражаешься. Как же такая громадина могла ходить по морям в те времена? От Аликанте через Бенедорм до Дении, через городки Кальпы и Алтея ходит трамвай. Он бежит по всему побережью, как электричка, и напоминает поезд метро, а не трамвай. В самом городе есть все классические магазины испанских и международных марок. 2 универмага «Эль Корте Инглес», включая «Эль Корте Гурме», магазин деликатесов для гурманов. В спортивном порту ресторанчики с рыбной кухней и музей кругосветной океанской гонки яхт «Вольво» с интерактивной экспозицией. Аликанте – один из пунктов на маршруте гонки. Есть несколько вполне приличных музеев. И, конечно, замок Санта-Барбара – песочно-золотое продолжение песочно-золотой горы, видимое из любой части города. Он парит высоко в синем небе. Можно посмотреть фото замка в приложении. Лифт в замок находился в 25 метрах от нашего подъезда. Мы, прислонившись к горе, жили. А вы, собственно, на лифте в замок ездили?» — поинтересовался мой друг по совместительству испанский грант, о котором я уже рассказывала. «Ну, конечно, не лезть же в такую гору. А я вот теперь пешком хожу», — грустно ответил тот. Просидел как-то 4 часа в застрявшем лифте внутри горы. Теперь только пешком. «Спасибо, что раньше не сказал», — обрадовались мы, «а то бы и замка не увидели. Мы к лифту-то через 3 дня только добрались с нашей ленью, а пешком бы точно не полезли». Замок кажется со стороны небольшим. Но на самом деле там несколько ярусов, и зелени много. Она спускается парком с противоположной стороны горы. Обычно в замках более современные пушки выставлены, а здесь полное средневековье. И опять сочетание синего и золотого. Песочно-золотые башенки по краям крепостной стены замка сияют на фоне глубокого синего цвета бескрайнего моря. Здесь наверху всегда ветер и не так жарко. А на городском пляже есть одна точка, откуда скала с замком приобретает очертания головы мужчины, называемая здесь лицом Мавра. Куда ни глянь, в старом квартале Санта-Крус, круто поднимающемся в гору, везде в конце улицы будет парить замок. Оттуда профиль Мавра тоже виден. Песочный, золотой, оранжевый цвета царят здесь повсюду. И даже на тарелках. Хотите попробовать необычное блюдо с тыквой? Не только рыбой славится Аликанте. Давайте приготовим тыквенный карбонад, которым легко можно удивить гостей. Карбонада en zapallo. Его рецепт в приложении. Недалеко от милой деревушки Гуадалест с белой колоколенкой и ярко-синим озером внизу возвышается гора с аккуратным проемом в самой середине. Рассказывают здесь легенду о любви между великаном и обычной женщиной, которую взял великан в жены. Однажды, когда был великан в горах по своим делам, явилось ему не то чудище, не то призрак и сообщило, что жить осталось любимой жене до захода солнца. Как не торопился великан, а не успевал. Все гуще становились вечерние тени, выползающие из-за высоких гор. Все ниже опускалось за горы солнца. Тогда напрягся великан и выломил огромный кусок горы. и продлил он жизнь любимой на несколько минут, ведь сквозь проем еще светило заходящее солнце. Кусок горы великан бросил в море, и стал он островом в Бенедорме. Деревня Гуадалест расположена в очень красивом месте. В долине между высоких гор вдруг вырастают из земли зубцы. Острые скалы, на которых пристроилась маленькая белая деревенька, а над ней — замок. Попасть в деревню можно лишь через проем в скале, где вас еще и сфотографируют. В деревне милейший музей солонок и перечниц, таких всего два в мире. Неплохие магазинчики сувениров, похожие на пещеры с сокровищами. Мы много интересного там приобрели. Искусственное озеро, по которому на специальных лодочках катают туристов, с высоты замка кажется пронзительно бирюзовым. Мы спешили вернуться домой. Надвигались тучи. А в этих местах ливень начнется, мало не покажется. Тут и камни, и целые реки с гор на трассу несутся. Поторопитесь, предупредили местные жители. Вернулись мы домой поздно и отправились в соседнюю лавку покупать рекомендованное друзьями вино «Марина Альта». К нему старичок-продавец навялил мне майоркинский специалитет — «Сабрасада», совсем тосканское слово. Ничего удивительного, что такие колбаски здесь популярны. У валенсийского сообщества, в которое входит провинция Аликанте, много общего с балеарами. Корни сабрасады на Сицилии. Неудивительно, что мне в названии итальянское слово почудилось. Когда-то король Арагона заказал там колбаски сабрасату, которые настолько ему понравились, что превратились в традиционное блюдо балеар. Это могут быть и домашние колбаски, с которыми можно готовить различные блюда. В нашей лавочке сабрасада напоминала паштет в керамической мисочке. Я её сабрасаду на белый хлеб намазывала, под оливки и вино. Очень хорошо пошло. Ингредиенты просты. Свинина, сладкая и копченая паприка смешиваются вручную в керамической емкости большой деревянной ложкой. Потом в местной газете прочла, что в этом секторе кризис. Все меньше остается кустарных производств и вот таких маленьких лавочек. Но независимо от кризиса, на фейерверки и праздники денег не жалеют. Мы попали на такой праздник, пока проезжали через очередной городок возле Аликанте. Пушки грохотали так, что уши закладывало. По городу разъезжали всадники. Основное действо должно было начаться вечером. Это была так, репетиция. Кстати, говорят, что побеждают по очереди. То христиане, то мавры. Чтоб действующим лицам обидно не было. А народ предпочитает роли мавров. Костюмы интереснее. Однажды я прочитала о рейтинге самых некрасивых городов Испании, составленном самими испанцами. Аликанте был в нем. Думаю, что Аликанте этого не заслуживает. Здесь нет особых достопримечательностей, но это очень приятный чистый город. Соглашусь с теми, кто считает, что город, где есть море и яхты, не может быть некрасивым. У причала стоит Сантиссимо Тринидад, и над городом, на желтой горе под синим небом, возвышается замок Санта-Барбара. Золотой и синий цвета пробуждают воспоминания детства, песочные городки, построенные на берегу моря. И от этого становится тепло на душе. Мы совпали. По настроению, по состоянию души с этим местом. Возможно, в другое время и впечатления были бы другими. Но сейчас мы, тюлени-ленивцы, пили вино, падали в бархатные волны, ели как удавы всякие вкусности, бродили по вечерам по аллеям, гуляли вдоль порта, пока не становилось совсем темно. Потом возвращались домой, и под нашим окном в черной южной ночи загоралась в свете фонарей золотая пальма, а над морем вставала золотая луна. Что еще нужно для полного отпускного счастья?